пока хор приготовит псалом, пришел в мир Спаситель. Я немного, молодежь, хотел сказать о вашем счастье, друзья. Даже о счастье тех, которые, может быть, не очень внимательно слушают или все еще пережевывают жвачку, стоят по углам. Да, о вашем счастье. Когда вы пришли в мир, вас принесли в церковь и над вами помолились. Это великая милость Божья. Над вашей колыбелью пели песни христианские, желая вам счастья. А чьи-то дети приходят в мир, а семья в страшном угаре. Их первые слова – это матершинные слова, а вас учат по детской Библии. Ваше счастье, что вы имеете доброе попечение в детских группах, и вас старшие, добрые служители, они привлекают в детское служение. Сколько в лагерях попечения и доброго наставления. Один молодой человек нам рассказывал за судьбу свою. А когда мы ребятишками бегали по улице, дяденька подозвал. «Желаете, что-то покажу?» «Да, пойдемте». Зашли в комнату. Он посмотрел на стол, а там кружки с ложками. По столу ходить стали. Его это привлекло. И он окунулся в эту оккультную зависимость. Ужасное место, ужасное дело. Что он стал делать с ними, к чему привлекать? Мы-то, милые друзья, придем на ночь бдения и к Богу молиться. И радость получаем, и молитвы изливаем перед Ним. А он рассказывает, мы соберемся в 12 часов на кладбище, на какой-то могиле, и как луна всходит, выть начинаем. Это его юность. Мы-то, друзья, на библиотеке или в служении где-то участвуем, и радость у нас, и ликование, торжество. А он рассказывает, я прихожу на библиотеку и смотрю на верующих. Хорошо. Значит, еще восхищения не было. Раз стоят святые, раздают литературу, значит, еще Христос не пришел. Мы-то спокойно ложимся, помолились. У нас на сердце мир, а у него собака под одеяло к нему лезет. Все волосы дыбом стоят, потому что оккультные силы действуют. И он не может. Он весь, знаете, в таком переживании приходил братьям и все это рассказывал, все это дьявольское, нечистое, потому что с детства соприкоснулся с этим. Милые друзья, это наше счастье, что наши юность и детство были христианскими. И поэтому я хотел бы серьезно предупредить, как мы, кажется, вестники истины читали, что игра в карты – это молитвенная жизнь дьявола. Кто соприкасался с какой-то литературой, кто, может быть, где-то к бабкам обращался или еще в какой-то области оккультной, нужно спешить к Иисусу Христу. Нужно снимать эту зависимость. Нужно, друзья, поспешить к тому, кто действительно дает свободу. Этот отец получил счастье, когда Иисус Христос прикоснулся к его Сыну. Давайте послушаем. Пришел в мир Спаситель. И приготовьтесь, скрипичный ансамбль никогда не забудется. Большая просьба подать записочки, если они у вас есть. Я думаю, что участие у вас есть, но кто-то забыл написать записку, потому что записок почти нет. Друзья, пожалуйста, передайте записочки с участием.